Мюллер глубоко вздохнул и закрыл глаза. «Знаешь что, Харри, иногда ты ведешь себя как самый наглый, эгоистичный и тупой в мире мешок с дерьмом», — с обидой сказал он. Харри пожал плечами и залпом осушил стакан. «Я написал приказ о твоей отставке». Харри налил себе еще. «Он лежит на столе начальника криминальной полиции. Не хватает только его подписи. Ты понимаешь, что это значит, Харри?» Харри кивнул и поинтересовался. «Вам точно не налить перед уходом, шеф?» Мюллер встал. В двери он обернулся. «Ты не представляешь, как мне больно видеть тебя таким, Харри. Ракель и эта работа — вот и все, что у тебя было. Сначала ты не сумел удержать Ракель, а теперь работу». «Я потерял и то, и другое 4 недели назад», — подумал Харри. И эта мысль набатом отдалась в его голове. «Мне действительно больно, Харри». И дверь за Мюллером закрылась. 45 минут спустя Харри уже спал в кресле. Да, гости к нему пришли. Но не 3 дамы, а Начкрим. 4 недели и 3 дня назад начальник криминальной полиции сам предложил устроить встречу в Боксере, приюте блаженных бражников. Под самым носом главного управления и в 2 шагах от грязных задних дворов со сточными канавами. Только он сам, Харри и Рой Квинсвик. Объяснив это тем, что, покуда не принято никакого решения, действовать лучше по возможности неофициально, чтобы у него всегда был путь к отступлению. О таком пути для Харри он не говорил. Харри опоздал в Боксер на 15 минут. Начкрим сидел за одним из дальних столиков с бокалом пива. Когда Харри подсел к нему, он кожей почувствовал его тяжелый взгляд. Глубоко посаженные голубые глаза сверкали по обе стороны от узкой аристократической переносицы. У начальника были густые седые волосы, прямая осанка и поджарая фигура, насколько позволял возраст. В общем, он был из особой породы 60-летних стариков. Сложно поверить в то, что они когда-нибудь будут выглядеть по-настоящему старыми. В криминальном отделе его называли президентом. Не только из-за овального кабинета, но и потому, что разговаривал он как глава государства, особенно в официальной обстановке. Но сейчас обстановка была, по возможности, неофициальной. Начальник криминальной полиции открыл безгубый рот и спросил. — Вы один? Харри заказал официанту минеральную воду «Фаррис», взял со стола меню, изучил 1-ю страницу и как можно беззаботнее бросил. Он передумал. «Ваш свидетель передумал?» «Да». Начкрим медленно тянул пиво из бокала. «Он был готов выступать свидетелем в течение 5 месяцев», — добавил Харри. «Мы с ним говорили еще позавчера. Как вы думаете, свиные рульки тут ничего?» «Что он сказал?» «Мы договорились, что сегодня я заберу его после службы в филадельфийском приходе. А когда я туда пришел, он сказал, что передумал. Он понял. В машине со Сверре Ульсеном сидел все-таки не Том Воллер». Собеседник посмотрел на Харри. Потом резким движением вскинул левую руку и взглянул на часы, что, как понял Харри, означало завершение встречи. «Тогда нам остается только предполагать, кого именно видел в машине ваш свидетель. Что скажете, Холя?» Харри сглотнул, посмотрел на меню. «Рульки. Пожалуй, все же свиные рульки. Извините, мне пора. Запишите на мой счет». Харри выдавил смешок. «Вы очень любезны, шеф. Не буду лукавить, у меня было неприятное предчувствие, что мне грозит остаться тут наедине с меню». Начкрим нахмурился и с раздражением в голосе ответил. «Позвольте и мне не лукавить с вами, Холя. Всем известно, что вы с инспектором Воллером на дух друг друга не переносите. В тот самый момент, когда вы представили мне свои высосанные из пальца обвинения —